47. Мы расслабленно валялись на диване, достаточно длинным для нас двоих. Эльдар вдоль, я поперек. Он отпивал из бокала маленькими глотками. Я перебирал мягкие волосы Юльчи, пока ее горячий язычок делал мне приятно. Как бы, между прочим, спросил. «Эльдар, чем ты тут без нас занимался?» «Работал». Расслабленно откликнулся он. «Там на ноуте открыты базы, глянь там по своим вопросам, подпиши в паре мест. Ждал тебя за этим. Очень удачно». «Эх, Муратов, ты прямо облегчил мне жизнь». «Трахал кого?» «Да нет. Ждал, пока ты нашу стажерку вернешь. Херася, неделю без бабы? Все ради нашей подстилочки? Кажется, у меня есть план. А ей и со мной было хорошо, правда, Юленька?» Я оттянул ее голову за волосы. Она выпустила мою мошонку изо рта и мотнула головой. «Нет, Эльдар лучше». «Ого! Юль, ты нормально себя чувствуешь?» «Нет». Голова кружится. Ее язык начал заплетаться. Она вдруг оперлась на мои ноги, попыталась встать, но рухнула обратно и пьяно рассмеялась. «Эльдар, возьми меня на ручки. Можешь даже засунуть в жопу свою оглоблю. Только возьми». Муратов повернулся ко мне, словно ожидая объяснений, но мне было не до того. Как бы ее развести? «Чем же дяденька с тобой занимался у себя дома, моя хорошая, что даже неделя со мной не помогла тебе забыть?» Я ласково потянул ее к нам на диван. Юлька вскарабкалась, но ее ноги снова разъехались, и она упала лапками кверху, как жук. Снова пьяно расхохоталась. «Он меня трахал. Рассказать, как трахал?» «Сначала поставил к стене, велел сложиться пополам». «Я тебя тоже трахал». Отрезал я. «Но меня ты так не любишь». Юльча надула губы и отвернулась от меня, поползла к Эльдару, цепляясь за диван, ткнулась ему головой в живот и громким шепотом сообщила. «Эльдар Фаритович, я ему не сказала, что я шпионка». «Тш-тша». Она отняла одну руку, чтобы прижать палец к губам, но не удержалась и упала лицом на член Муратова. «О! Болт!» — обрадовалась она. «Можно пососу?» Муратов поднял на меня глаза. Я смотрел на него с вопросительным выражением лица, но он просто пожал плечами, наблюдая, как наша шпионочка трется лицом об опавшую ёлду Эльдара и постепенно добивается продолжения. «Юль, что значит шпионка?» — спросил я громко, глядя в глаза партнера. Он был абсолютно бесстрастен. Всегда завидовал толщине его нервов. У меня внутри все натянулось и дрожало. От следующих минут зависело буквально все. «Ну?» Наша шлюшка оторвалась от изучения эльдаровского агрегата, который уже стоял по стойке смирно, и нахмурилась. «Он велел рассказывать, чем ты занимаешься». «А что я расскажу?» «Что ты закидываешься дурью и трахаешь меня в сортирах?» «Ахахах!» «Даже трахаешь не то чтобы очень, вот Эльдарчик был такой, ой!» «Хоть и больно, но приятно». «Юль!» Я выпрямился, потом вообще встал. Нашел свои брюки и влез в них. Потом в ботинки. «Сосредоточься. Тебе Муратов велел шпионить за мной? Чтобы что?» «Чтобы узнать, как ты все просрал, Макс», вмешался наконец Эльдар. Он отодвинул Юльку от члена, она захныкала. «В каком смысле?» Свистящим голосом спросил я. «Ты серьезно навострил нашу бледину меня сдать? Может, тебе наше партнерство уже не нравится?» Я подпустил в голос истерики, но стараться не пришлось. Надо было только сменить ликование на возмущение. «Не очень нравится, ты прав. Вместо дел развлекаешься». Муратов продолжал сидеть в расслабленной позе, но всего его мышцы напряглись. «Серьезно? Ты вот так говоришь мне, что не доверяешь? Может, ты уже за моей спиной решил меня сместить? Может, тебе напомнить, кто в самом начале самых жирных клиентов привел? Чья база? Кто вообще все это придумал?» «А?» «Макс, охолони». Муратов добил бокал коньяка одним глотком. «Он говорил, что от тебя нет толку». Пропела Юлька, разваливаясь на диване и раскидывая руки и ноги. «Но от тебя и правда нет. Ты только материшься круто, меня заводит». Шепотом вдруг призналась она. «Так, бля». Я рванул рубашку со спинки стула и дернул к себе муратовский комп. Базы, говоришь, открыты. Ну и отлично. Нахера я нужен, если мне не доверяет самый главный партнер? Если даже шлюшка меня ценит меньше, чем его. Я открыл свернутые окна. Очень удачно было открыто как раз все нужное. Размашистыми движениями, изображая нервную дрожь, я методично стирал нахуй всю отчетность и запускал форматирование данных. Все восстановимо. Но не сразу. Не сразу. Что ты там делаешь? Насторожился вдруг Эльдар. Он попытался встать, но тут Юлька вдруг повисла на нем и заголосила. Эльдарчик, трахни меня. Трахни нормально, как девочку, надоело в жопу. Так хочу от тебя детишек. Какие детишки? Прошипел Муратов, пытаясь ее стряхнуть, но было уже поздно. Я едва скрывал торжествующую улыбку. Ну все, дорогой мой, билингва, считай, моя. Надеюсь, ты не будешь делать глупости. А между прочим, я не только на Макса шпионила. Вдруг заявила брошенная на диване в одиночестве голая Юлька. Так, это уже не важно. Я оттолкнул ноут, отдавая его взбешенному, что было видно по напрягшимся жилам, Эльдару. Важно, настаивала Юлька. Я еще для лысого шпионила. Про всех вас. Они меня заставили прийти сюда и втереться. К вам в доверие. Ее глаза закатывались, я рванул, чтобы заткнуть ее. Конечно, она не знала, кто стоял за лысым и всей историей с ее вербовкой, но могла сболтнуть что-нибудь опасное. Чельцов. Стоять. Железного голоса Эльдара невозможно было ослушаться. Я затормозил ненадолго, но Юльке хватило, чтобы выпалить. Я втерлась. Я еблась, как лошадь, чтобы узнать все ваши секреты и передать какому-то боссу. Не знаю, какому. Они меня гипнотизировали. Вот. Вы все не знаете, а вам хана. И Макс, тебе, и Эльдарчику. Ее глаза закатились, и она кубарем полетела с дивана, на котором поднялась на коленях, со всей дури, ударившись головой об пол. Муратов оказался рядом с ней быстрее меня.